Глава 3. Эпоха Мэнгнала. 1903-1912. Сначала был Басби, потом Фергюсон, но первым был Мэнгнал. Вот вам вся история клуба Манчестер Юнайтед в лаконичном изложении. Джеймс Эрнест Мэнгнал примечателен не только тем, что под его руководством красные завоевали свои первые трофеи, но и тем, что ему удалось стать единственным, пока что, главным тренером, работавшим с обоими футбольными столпами Манчестера, и Юнайтедом, и Сити. Мэнгнал родился в 1866 году в Болтоне. Ловить мяч ему нравилось больше, чем бегать с ним по полю, поэтому он избрал для себя амплуа вратаря. Правда, играл недолго, поскольку организаторская деятельность привлекала его еще больше. Можно сказать и иначе. Поняв, что на поле он большого успеха не добьется, Мэнгнал решил сменить профессию. Свои организаторские способности он сначала проявлял в качестве директора клуба Bolton Wanderers, а в марте 1900 года стал вторым секретарем, иначе говоря, главным тренером клуба Бернли. Бернли был маяком профессионализма в английском клубе и инициатором создания в 1884 году Британской футбольной ассоциации, в которую вошли 35 клубов, считавших, что большая игра может быть только профессиональной. Британская футбольная ассоциация просуществовала недолго, но свою историческую миссию исполнила. В 1884 году футбольная ассоциация Англии дала зеленый свет профессионализму, и раскол в английском футболе был ликвидирован. Чтобы было понятнее, на момент появления Мэнгнала в Бернли этот клуб занимал в английском футболе примерно такое же место, что Манчестер Юнайтед в наши дни. Широко распространено неверное суждение, согласно которому руководство Мэнгнала в первый же год привело команду Бернли к вылету во второй дивизион. Формально этот вылет произошел при Мэнгнале, но важное значение здесь имеет срок его пребывания в должности второго секретаря. А срок на момент перехода во второй дивизион составлял чуть более месяца. Мэнгнал возглавил команду в марте 1900 года, а 28 апреля 1900 года состоялся решающий матч с Ноттингем Форест, в котором лесники разгромили Клареттов со счетом 4-0. Первая сноска. Футбольный клуб Ноттингем Форест, основанный в 1865 году в Уэст-Бриджфорде, графство Ноттингемшир, входит в десятку наиболее успешных английских профессиональных футбольных клубов. Прозвище игроков – лесники. Сноска вторая. Прозвище игроков клуба Бернли, данное по цвету футболок. Кларет – это общее название для некоторых красных вин региона Бордо, а также синоним цвета Бордо. За месяц ни один главный тренер, будь он сам Алекс Фергюсон, не сможет привести команду в чувство, так что не стоит винить Мэнгнала в вылете. Напротив, нужно отдать должное таким его качествам, как смелость и решительность. Далеко не каждый рискнет дебютировать в качестве тренера, скатывающейся вниз команды. Для этого нужна твердая воля и уверенность в своих силах. Вытянуть Бернли в первый дивизион Мэнгналу не удалось. С этой задачей справится другой главный тренер – Джон Хауарт. И только в 1913 году, но это будет совсем другая история, не имеющая никакого отношения к нашей. По итогам сезона 1902-3 Бернли опустился на самое дно, заняв последнее место в футбольной лиге, и Мэнгналу пришлось покинуть клуб. Громом среди ясного неба прозвучало предложение Джона Дэвиса занять должность третьего секретаря новорожденного Юнайтеда. «Зачем нам этот неудачник?» – удивились партнеры, не обладавшие проницательностью Дэвиса и присущим ему умением отделять главное от второстепенного. Присмотревшись к Мэнгналу и команде Бернли, Дэвис сумел разглядеть потенциал тренера и понял, что все его неудачи обусловлены сыростью материала, с которым приходится работать. В какой-то момент администрация Бернли расслабилась и перестала уделять команде достаточное внимание, что и привело к регрессу. Для выправления положения нужен был свежий ветер, но у руководства клуба, хромающего на обе ноги, не было средств на приобретение звездных игроков. А вот у Дэвиса средства имелись, и он понимал, что с хорошим материалом Мэнгнелл непременно добьется успеха. Девизом Мэнгнелла могли бы стать известные слова адмирала Нельсона: «Нет ничего хуже бездействия». Энергия буквально кипела в этом невысоком крепыше. Он заражал окружающих своим энтузиазмом и за короткое время сумел стать душой команды, а это удается далеко не каждому тренеру. Сильно удивлял нестандартный подход к тренировкам. Большинство тренеров уделяло основное внимание отработке различных финтов с мячом, оттачиванию индивидуального мастерства игроков, а Мэнгнелл постоянно повторял, что футбол – игра командная, и ставил на первое место слаженность, а на второе – физическую форму игроков. Финты – дело хорошее, но в первую очередь игрок должен отыгрывать мяч без потери темпа. «Он сумасшедший!» – говорили друг другу болельщики, наблюдая за тем, как футболисты часами тренируются без мяча. Бегают по кругу или на перегонки, приседают, делают гимнастические упражнения. Многие игроки и клубные деятели тоже подозревали, что с головой у Мэнгнелла не все в порядке. Как это часто бывает, странностям нашлось подходящее объяснение. Распространился слух о том, будто бы в бытность свою вратарем Мэнгнелл получил сильный удар мячом по голове и несколько часов не приходил в себя, а когда пришел, то начал чудить. Окончательно окружающие убедились в сумасшествии Мэнгнелла после того, как в 1904 году тот уговорил Дэвиса выложить 600 фунтов, нет, вы подумайте, целых 600 фунтов за ничем не прославившегося 20-летнего Чарли Робертса, отыгравшего один сезон в клубе Гримсби Таун, недавно вышедшего в первый дивизион. В принципе, молодой и резвый центральный полузащитник всегда пригодится, но переплачивать втрое – это уже чересчур. Скажем честно, Мэнгнелл не подталкивал Дэвиса к транжирству, а напротив, помог ему сэкономить, потому что годом позже за Робертса пришлось бы выложить фунтов 800. Чарли по натуре был любителем идти против течения, и это импонировало Мэнгнеллу. Особенно с учетом того, что бунтарство Робертса сочеталось с харизмой. Он был из тех, кто способен вести других за собой, и потому он вскоре стал капитаном красных. Своеобразным памятником Робертсу можно считать футбольные шорты. Он был первым вышедшим в них на поле. Пример оказался заразительным, и очень скоро стеснявшие движения бриджи были забыты. Сторонники соблюдения приличий изъявили, что так можно дойти и до того, чтобы играть голышом, но попробовали бы они наносить высокие удары по мячу в бриджах. Кроме Робертса, команда пополнилась и другими хорошими игроками, такими, например, как его тезка Чарли Сейгар, лучший бомбардир клуба Берри, который в то время считался одним из лучших футбольных клубов Англии. В наши дни Берри выступает в премьер-лиге северо-западных графств, но в 1900-х и 1903-х годах клуб выигрывал Кубок Англии. Причем в финальных играх буквально громил своих соперников то со счетом 4-0, то со счетом 6-0. Сноска. 9-й уровень в системе футбольных лиг Англии. Сейгар отыграл в Берри 8 сезонов с 1898 по 1905 год. А затем перешел в Манчестер Юнайтед, где красиво дебютировал хет-триком в матче против Бристоль-Сити. Сноска. Берри. Бьюри Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Берри, графства Большой Манчестер, основанный в 1885 году. В 2023 году клуб Берри объединился с командой Берри АФК и начал выступать в премьер-лиге северо-западных графств. Сноска. Бристоль-Сити является одним из двух профессиональных футбольных клубов, представляющих Бристоль, а другой клуб называется Бристоль-Роверс. Состоявшимся 2 сентября 1905 года. Общий счет 5-1. За всю историю Манчестер Юнайтед по 3 гола в своих дебютных матчах за клуб смогли забить только Сейгар и Уэйн Руни, отличившийся в игре против турецкого клуба Фенербахче 28 сентября 2004 года. Матч завершился со счетом 6-2. Сноска. Уэйн Марк Руни, родившийся 1985 года. Английский футболист, нападающий центральный полузащитник и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером клуба «Плимут Аргайл». Потенциал у Сейгара был большой, но травма колена, полученная в сезоне 1906-1907 года, положила конец его карьере. Однако он успел вписать свое имя в историю футбола и клуба «Манчестер Юнайтед», забив 24 мяча в 33 матчах. Кредит доверия, выданный Мэнгнеллу, был долгосрочным. Дэвис не ждал скорых успехов. На первых порах его удовлетворял видимый прогресс. С каждым месяцем красные играли все лучше и лучше. Итогом вложений и усилий стал сезон 1905-06 года, который Юнайтед завершил на втором месте во втором дивизионе, что служило пропуском в первый дивизион. Первый сезон высшей лиги был отыгран достойно для новичка, с нахождением выше середины турнирной таблицы, а именно на восьмом месте с 42 очками, при том, что ставший чемпионом клуб Ньюкасл Юнайтед набрал 51 очко. Надо сказать, что для «Сорок» период с 1904 по 1910 год был самым успешным в истории клуба. Они выиграли Кубок Англии и 3 чемпионских титула. Сноска. «Сороки» – прозвище игроков клуба Ньюкасл Юнайтед. Существует 2 версии происхождения этого прозвища. Первая связывает его с черно-белыми футболками, а вторая – с обилием сорок близ домашнего стадиона клуба Сент-Джеймс-Парк. Сорок тех давно уже нет, но память о них осталась. Прорывным сезоном стал 1907-08 год, завершившийся выходом Манчестер Юнайтед на первое место в высшем дивизионе, причем с отрывом в 10 очков от Астон Виллы, занявший второе место, и Манчестер Сити, оказавшегося на третьем. Сноска. Астон Вилла. Астон Вилла Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Медлендс. Основанный в 1874 году и ставший одним из 12 клубов-основателей футбольной лиги Англии в 1888 году. Астон Вилла, одержавшая 7 побед в первом дивизионе и столько же побед в Кубке Англии, является одним из самых титулованных клубов Англии. Прозвище игроков – «Виланы» или «Львы», по изображенному на гербе клуба «Льву». Теперь-то всем, наконец, стало ясно, что Мэнгнелл – не чокнутый выскочка, а хороший стратег. «Хорошему игроку нужные карты сами идут в руки», говорят любители бриджа. Стоило клубу выйти в чемпионы, как подвернулась возможность пополнить команду хорошими игроками. Эта возможность начала создаваться в 1905 году, когда капитана «Горожан» – сноска – прозвище игроков клуба Манчестер-Сити. Билли Мередита обвинили в попытке подкупа. Якобы тот предложил капитану Астон Виллы Алексу Лику, одному из лучших полузащитников своего времени, 10 фунтов за проигрыш Вилланов в финале сезона 1904-5 года. Обвинение основывалось на словах некоего человека, о котором известно лишь, что он занимал ответственный пост в муниципальном управлении Бирмингема. Якобы ему удалось подслушать разговор между Мередитом и Ликом. В ходе проведенного расследования оба фигуранта были вынуждены признать, что такой разговор действительно имел место. Правда, Лик уточнил, что принял слова Мередита за шутку. Тем не менее, решением футбольной ассоциации Мередит был оштрафован и дисквалифицирован сроком на год. Матч, победу в котором пытался купить Мередит, завершился победой Астон Виллы со счетом 3-1. В результате Сити закончил сезон на третьем месте, а Вилла на четвертом. Иначе говоря, победа не принесла Вилланам никакой выгоды, а могли бы заработать денег. Мередит рассчитывал на поддержку со стороны клуба, что было справедливо, ведь он пострадал за общее дело. Однако руководство Манчестер-Сити не собиралось платить опальному игроку, а когда тот начал докучать своими требованиями, нажаловалось на него в футбольную ассоциацию. «Ах так!» – взъярился Мередит. «Ну, держитесь!» Мередит был валлийцем, а недаром говорится, что разозленный валлиец опаснее трех медведей. После того, как футболист начал знакомить общественность с изнанкой клубных дел, секретарь Сити Томас Эдвард Мейли 100 раз пожалел о своей опрометчивости. Но было уже поздно. Билли Мередита, что называется, прорвало, и никто не мог заставить его замолчать. Нужно уточнить, что этому скандалу мы уделяем столько внимания не только из-за притока новых игроков в Юнайтед, но и ради знакомства читателей с футбольными реалиями начала 20 века. В те времена, когда средняя заработная плата в Великобритании составляла около 70 фунтов в год, футбольная ассоциация установила ограничение на заработок футболистов, который не должен был превышать 4 фунтов в неделю. Мередит рассказал, что сам он на протяжении ряда лет получал 6 фунтов в неделю и усомнился в том, что кто-то из основного состава горожан мог получать меньше. А ведь к заработку прилагались щедрые бонусы, составившие в сезоне 1903-4 года немногим менее 700 фунтов. Откуда брались деньги? Да как обычно, из левых заначек. Часть клубной выручки, в нарушение правил, выводилась на частные счета руководителей, а затем использовалась для стимуляции игроков, ну и руководство тоже в накладе не оставалось. И вроде даже как Мередиту собрались выплачивать пенсию за год простоя. Но помешал аудитор, присланный футбольной федерацией для проверки запутанной бухгалтерии горожан. «Вы одобряете суровое наказание, назначенное мне комиссией, и заявляете, что проступок, который я совершил в отношении Астон Виллы, должен навсегда вычеркнуть меня из футбола», — говорил Мередит. «Но почему только меня? Ведь я был лишь исполнителем распоряжений других, вина которых не меньше моей». В первую очередь под «другими» подразумевался секретарь, главный тренер Манчестер Сити, Томас Эдвард Мейли, которого ассоциация попыталась было вычеркнуть из футбола пожизненно, но Мейли нашел себе местечко в Брэдфорде, основанном в 1907 году. Сноска. В 1974 году клуб Брэдфорд прекратил свое существование и был воссоздан в 1987 году. Ныне он известен под названием Брэдфорд, Парк-авеню. Ну а вишенкой на торте стали слова Мередита о том, что клубы наказываются не за нарушение закона, а за то, что их разоблачают. По итогам расследования, проведенного футбольной ассоциацией, было разогнано все руководство Сити. Одних дисквалифицировали, другим приказали оставить свои посты. 17 втянутых в скандал игроков были оштрафованы и дисквалифицированы до начала 1907 года. Кроме того, ассоциация запретила им впредь играть за Сити, ввиду чего клубу пришлось устроить массовую распродажу. Мередит был куплен Юнайтед за 500 фунтов. И нужно сказать, что он стоил этих денег до последнего пенни. Мередит выступал за клуб до 1921 года, забив 36 голов в 335 матчах. А затем вернулся в Сити, где был играющим тренером. Завершил он свою долгую игровую карьеру в марте 1924 года, буквально на пороге 50-летия, и стал первым в истории футболистом, проведшим 1000 официальных матчей. Скажем прямо, финансовые злоупотребления однозначно должны порицаться, а подкупу в спорте не место. Но при всем этом нельзя устанавливать ограничения, которые идут вразрез с жизненными реалиями. Устанавливая недельный потолок в 4 фунта, ассоциация пыталась уравнять шансы клубов и сделать их соперничество максимально равноправным и максимально интересным. Но итоги оказались далеко не теми, на которые надеялись поначалу. Вместе с Мередитом из Сити в Юнайтед перешли такие известные игроки, как Джимми Беннистер, Герберт Берджес и Сэнди Тернбулл. Все они были хорошими игроками, но в сравнении с Мередитом проигрывали. «Не смотрите на забитые мячи, смотрите на голевые передачи», — советуют знатоки футбола. Возьмем, к примеру, чемпионский сезон 1907-8 года, в котором Мередит забил 10 голов, а голевых передач сделал более 40. Только Сэнди Тернбулл получил от него 25 пасов, обернувшихся голами. Когда Мередит делает навес в сторону ворот, мяч там уже ждут трое его партнеров. Но чаще всего завершающий удар после его артистических передач наносит Сэнди Тернбулл, писала Манчестер Гардиан. Сноска. В 1959 году газета сменила название на «The Guardian», а в 1964 году редакция переехала из Манчестера в Лондон. Чемпионский титул первого дивизиона дал «красным» право сыграть в первом в истории матче на Суперкубок Англии против обладателей Кубка Англии Queen's Park Rangers. Первая сноска. Суперкубок Англии по футболу The Football Association Community Shield – ежегодный футбольный матч, в котором встречаются чемпион премьер-лиги и обладатель Кубка Англии. При выигрыше обоих первенств одним клубом он встречается в Суперкубке с командой, занявшей второе место в чемпионате премьер-лиги. Вторая сноска. Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers Football Club. Лондонский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1882 году. В наши дни выступает в чемпионшипе, втором по назначению дивизионе в системе футбольных лиг Англии после премьер-лиги, и в высшем дивизионе английской футбольной лиги, в которую премьер-лига не входит. Причины отделения премьер-лиги от сложившейся с 1888 года национальной футбольной системы носили коммерческий характер. В 1992 году клубы первого дивизиона приняли решение о выходе из футбольной лиги с целью получения больших финансовых выгод, главным образом за счет увеличения доходов от продажи прав на телевизионные трансляции. С того момента и по сей день премьер-лига является наиболее прибыльной футбольной лигой мира. Была одержана убедительная победа со счетом 4-0. В игре отличился хет-триком бомбардир Джимми Тернбулл, однофамилец Сэнди Тернбула. В 78 матчах, сыгранных за Манчестер Юнайтед, Джимми забил 45 голов. Братья Джимми Том и Алекс тоже были футболистами. Первый выступал на позиции защитника, а второй был вратарем. Так что в Тернбуллах нетрудно было запутаться, что многие и делали. Первый профсоюз футболистов, созданный в Ливерпуле в феврале 1898 года, не смог достичь взаимопонимания с футбольной ассоциацией, считавшей, что игрокам никакие профсоюзы не нужны. В 1901 году непризнанный профсоюз самораспустился, и многие футболисты сочли это капитуляцией. Потолок в 4 фунта в неделю побудил игроков к новому объединению с целью защиты своих прав. И если инициатива создания первого профсоюза игроков исходила от ливерпульского Эвертона, то теперь мутили воду Чарли Робертс и Билли Мередит, игравшие в Манчестер Юнайтед. Союз футболистов и тренеров, более известный как «Союз игроков», был образован 2 декабря 1907 года на собрании, состоявшемся все в том же отеле «Империал». Футбольная ассоциация Англии снова отказалась признавать профсоюз. Никто же не станет добровольно делиться властью. Но профсоюз и не думал самораспускаться, а, напротив, распространял свое влияние все шире и шире. В августе 1909 года ассоциация пригрозила дисквалификацией всем игрокам, состоявшим в профсоюзе, после чего начался массовый исход. Крепкими орешками оказались только игроки клуба Манчестер Юнайтед, отказавшиеся выходить из профсоюза. Давление клубной ассоциации не возымело действия. Прирожденный бунтарь Робертс был уверен в том, что нужно твердо стоять на своем, и его уверенность передавалась товарищам по команде. Руководству клуба пришлось отменить первый матч нового сезона 1909-10 года, в котором красные должны были играть против Брэдфорд-Сити. Сноска. Основанный в 1903 году английский профессиональный футбольный клуб Брэдфорд-Сити не следует путать с клубом Брэдфорд, ныне известным под названием Брэдфорд, Парк-Авеню. В наше время Брэдфорд-Сити, выигравший в 1911 году Кубок Англии, выступает в Лиге 2, четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Клубные цвета Брэдфорд-Сити – бордовый и янтарный, а цвета Брэдфорд, Парк-Авеню, – белый и зеленый. В свете событий игроки Юнайтед стали называть себя изгоями и даже сфотографировались на память с табличкой «Outcast FC». Сноска. Изгои. F. Футбольный. К. Клуб. Сила изгоев заключалась в их единстве. Робертс и остальные прекрасно понимали, что в конечном итоге ассоциации придется пойти на уступки. Некоторые игроки других команд, например, нападающий Эвертона, Тим Коулман, проявили солидарность с изгоями. Поняв, что противостояние может обернуться крупными проблемами, ассоциация пошла на уступки, и профсоюзу пришлось сделать то же самое. В обмен на признание со стороны ассоциации и разрешение выплаты бонусов к заработной плате, профсоюз признал право ассоциации устанавливать предельные размеры заработной платы игроков, и такое положение сохранялось еще на протяжении полувека. Официальное признание профсоюза футболистов состоялось за день до начала нового сезона. Но вернемся немного назад, к сезону 1908-09 года. С одной стороны, этот сезон нельзя было назвать удачным, поскольку вчерашние чемпионы съехали в нижнюю половину турнирной таблицы. Но с другой стороны, он принес красным первый Кубок Англии, буквально вырванный у Бристоль-Сити, благодаря единственному голу, забитому Сэнди Тернбуллом, который вышел на поле, не восстановившись до конца после полученной недавно травмы, но, тем не менее, принес своей команде победу и стал первым из красных, в честь которого болельщики сочинили песню. Why we thought you were crocked, dashing Sandy. What do fame you wrote was blocked, hardline Sandy. But you came up to the scratch, made an effort for the match. Then Hells hit the shivering sick bar, lucky Sandy. There were groans heard near and far, deep ones, Sandy, but the ball was on the bound, and your boot was safe and sound. Then the net your great shoot found, champion Sandy. Сноска. Почему мы думали, что ты облажался, стремительный Сэнди? Что твой путь к славе был перекрыт, непримиримый Сэнди? Но ты справился с задачей, собрался с силами к матчу. Когда Халс попал в перекладину, счастливчик Сэнди, вблизи и вдалеке раздавались стоны, бестия Сэнди. Но мяч летел, и твоя бутса была цела и невредима, когда твой великолепный удар поразил ворота. Чемпион Сэнди. Всего Сэнди Тернбулл сыграл за Манчестер Юнайтед 247 матчей, в которых забил 101 гол, в том числе и первый гол на стадионе Олд Траффорд. К сожалению, судьба счастливчика Сэнди сложилась не лучшим образом. В 1915 году вместе с двумя другими игроками Юнайтед он был уличен в сговоре с капитаном Ливерпуля Джеки Шелдоном. Итогом этого сговора стал матч, когда красные выиграли, забив в каждом тайме по одному мячу. Победа имела очень важное значение, поскольку позволила красным остаться в первом дивизионе. Сам Сэнди в матче участия не принимал, но это не уменьшило его вины. Шедшая в то время Первая мировая война дала дисквалифицированным игрокам шанс смыть вину кровью. Ассоциация объявила, что участники боевых действий будут амнистированы и смогут вернуться на поле. Сэнди вступил в батальон футболистов Миддлсекского пехотного полка, затем перешел в 8-й батальон Восточно-Сурейского полка и пропал без вести в мае 1917 года во время штурма деревни Черези на северо-востоке Франции. Судьба его неизвестна. Тела найдено не было, принято считать, что он погиб в германском плену. Александр Сэнди Тернбулл – первая звезда стадиона Олд Траффорд. Средства на строительство нового стадиона выделил Джон Дэвис, но привели его к этим тратам старания Джеймса Мэнгнелла, обеспечившей команде чемпионский титул, Кубок Англии и Суперкубок. «Титулы обязывают», – говорил Ричард III. Сноска. Ричард III, 1452-1485, король Англии с 1483 года из династии Йорков, последний представитель мужской линии Плантагенетов на английском престоле. Примечательно, что участок приобрела пивоваренная компания, которая затем сдала его в аренду футбольному клубу. Это обстоятельство позволяет понять, что на 7-м году владения клубом Дэвис считал футбол менее надежным предприятием, нежели пивоварение. По проекту шотландского архитектора Арчибальда Лейча, специализировавшегося на строительстве стадионов, арена на 100 тысяч зрительских мест, скрытой южной трибуной, должна была обойтись в 60 тысяч фунтов. Но, как это часто бывает, жизнь внесла в смету коррективы и потребовались дополнительные вложения – причем серьезные. Целых 30 тысяч. Дэвис не захотел тратить лишнее, и проект был урезан. Под 60-тысячный бюджет. В В частности, число зрительских мест сократилось до 80 тысяч. Тем не менее, затраты на строительство вызвали в футбольном мире шок, обильно приправленный завистью. Злопыхатели стали называть Манчестер Юнайтед «толстосумами Юнайтед». Но члены клуба реагировали на подобные насмешки спокойно. Приятно же, когда тебя считают богачом. Сноска. Moneybags United. Кстати говоря, финансирование строительства стадиона было организовано следующим образом. Пивовар Дэвис одалживал деньги Дэвису, владевшему футбольным клубом, и со временем долг был полностью погашен. Открытие нового стадиона состоялось 19 февраля 1910 года. Юнайтед играл против Ливерпуля и... проиграл со счетом 4-3. Ну, хотя бы зрелищем болельщиков порадовали, говорят в таких случаях футболисты. Зрелищем и новой ареной. Один из присутствовавших на открывающей игре журналистов назвал стадион самой красивой, самой просторной и самой замечательной ареной, которую ему когда-либо приходилось видеть. Любопытная деталь. За два дня до открытия Олд Траффорда сильный ветер, периодически превращавшийся в ураган, в Манчестере такое не редкость, развалил трибуны старого стадиона. Стадион умер, будучи не в силах пережить измену. Говорили романтики. В благодарность за столь щедрый подарок красные порадовали своего президента новым чемпионским титулом, завоеванным в сезоне 1910-11 года, и приложили к нему суперкубок. Таким образом, в эпоху Мэнгнала Манчестер Юнайтед завоевал 5 блистательных трофеев, 2 чемпионских титула, 1 кубок Англии и 2 суперкубка. Болельщики ждали от красных новых побед. Но недаром же говорится, что победы подчас бывают опаснее поражений, поскольку поражения заставляют собраться, а победы расслабляют. Красные расслабились и в следующем сезоне скатились на 30-е место в турнирной таблице. Разумеется, Дэвис был этим сильно недоволен, и Мэнгналу крепко досталось за неумение поддерживать команду в стабильной форме. Скажем прямо, Мэнгнал не был добряком, но не был и цербером, державшим игроков под неусыпным контролем. Он больше уповал не на контроль, а на сознательность. Болельщики Юнайтед считали переход Мэнгнала в Сити предательством. Но, по сути, никакого предательства не было. Мэнгнал лишился доверия Дэвиса, получил тяжелый удар по самолюбию, да и его авторитет в глазах красных сильно померк. Мог ли Мэнгнал оставаться в Манчестер Юнайтед дальше? Навряд ли. Можно с уверенностью предположить, что решение об уходе из клуба, которому было отдано 9 лет, с сентября 1903 по сентябрь 1912 года, и в который было вложено столько трудов, далось Мэнгналу ой как непросто. Но другого выхода у него не было. Оставаться не позволяли ни обстоятельства, ни чувство самоуважения. Но почему он ушел тренировать горожан, заклятых врагов красных? Ответ прост. Потому что там его с радостью готовы были принять, несмотря на провальный сезон 1911-12 года. Находясь в одном городе с красными, горожане были прекрасно осведомлены о методах Мэнгнала, о его сильных и слабых сторонах, и переход в Сити был наиболее комфортным во всех смыслах. И переезжать никуда не нужно, и отношение к тебе заведомо хорошее. Правда, единственным достижением Джеймса Мэнгнала в Манчестер-Сити стало второе место в первом дивизионе в сезоне 1920-21 года.